Глава 4. Черный город наводнили ведьмы и колдуны. Мне-то по земной привычке было привычно видеть вокруг себя людей в черной одежде. Я почти не обращала на это внимания, пока на кухне об этом не заговорили. «Что же такое? Ходят везде, что-то высматривают. Черные, как вороны!» Прошипела, придя на работу, одна из поварих и осеклась, глядя на меня. «Ой, простите, госпожа ведьма, я не о вас!» Я молча отмахнулась, только теперь сообразив, что брачные агенты действительно выполнили свою угрозу и наняли людей на мои поиски. А я как-то и не сообразила прежде. Ну, ходят парочки в черном и ходят, меня не трогают, даже кивают издали, будто соседки. У меня в голове эти события не сложились вместе, не насторожили. А еще я все чаще думала о том, что, вероятно, правду сказала тогда Клодина, и драконий браслет действительно дарит невесте удачу. Ну или, как говорил Граар, это его заслуга, это он подарил идею с переодеванием в ведьму. Для ищущих меня колдунов я была своей, одной из них. Меня игнорировали, даже приветственно кивали и спокойно шли дальше, заглядывая в лица встречным пышнотелым блондинкам. Граар после рассказа о подслушанном разговоре стал волноваться за меня и теперь провожал на работу и днем дремал где-то на крыше кондитерской. Я иногда выносила ему несколько леденцов, просто болтала и гладила, чтобы отвлечься. У работниц это не вызывало вопросов. Ведьма же, у ведьмы должен быть фамильяр. Мои мнимые коллеги ходили по улицам, кто со змеей на руке, кто с птицей на плече, кто еще как. И все звери были странные, диковинные, необычной расцветки, с лишними частями тела и так далее. Видела на плече у одной ведьмы симпатичную птичку, похожую на черного попугая Ара. Девушка повернулась, и я обнаружила, что вместо перьевого у птицы длинный и пушистый черный лисий хвост с белым кончиком, как от чернобурки. А у ее коллеги фамильяром был толстенький пушистый енот с такими большими крыльями, что маховые перья, когда он складывал их на спине, доставали до самого кончика его полосатого хвоста. Крылья при этом еще имели яркую попугайную расцветку, синие, красно-белые, что на черно-белом зверьке выглядело сюрреалистично. Так что Граар, на мой взгляд, вписывался в эту компанию довольно легко. Тем временем бизнес господина Дарбера пошел в гору. Все чаще нам приходили заказы на красиво оформленные дорогие торты и пирожные. Теперь уже невозможно было собирать их ночами, нельзя же сутками напролет не спать. Я полагала, что логичнее всего будет отказаться от дешевых простых товаров, оставить только новые подороже и поднять класс заведения. Но господин Дарбер пока боялся это делать и держался за старую клиентуру. Вместо этого он поставил на кухне еще одну магическую духовку для выпекания коржей и нанял еще одну повариху. «Меня зовут Марион», — представилась новенькая, а я удивилась такому совпадению, тому, что мое настоящее имя так похоже на ее. «Можете звать меня Мари». Девушка выглядела мрачной и нелюдимой. У нее были грустные карие глаза и собранные в тугой аккуратный пучок светлые волосы красивого льняного оттенка. «Эмма поможет тебе освоиться», — подвел итог господин Дарбер. Оказалось, что Мари совсем не умеет готовить, и вначале я даже не поняла, почему ее приняли на эту должность. От нее толка было на кухне, как от Клодины, только вместо миксера подрабатывать. Да и то руки были довольно слабые, она быстро уставала. Но потом, когда очередной торт был собран, пришла пора работать с кремом. Я как раз подготовила золотистые лепестки из карамели, как для торта дракона, но куда меньше. Не на махровую розу, а скорее на простенький шиповник. И тут-то Мари показала свое мастерство. Оказалось, что у нее идеальный художественный вкус. Из простых ингредиентов она создала настоящее произведение искусства, выложив не только цветок анфас, но еще один боком, буквально из трех лепесточков, и еще один, будто закрытый бутон. В серединку смотрящего на зрителей цветка она насыпала золотой карамельной крошки, которая осталась у меня на столе от изготовления цветов. А затем несколькими изящными движениями прорисовала на креме силуэты стебельков. Причем сделала это так ловко двумя линиями, но одну сделала толще, а другую тоньше, создавая впечатление тени. В ней чувствовалась школа настоящего художника. Я, например, никогда так не умела. Я могла много что сделать с руками. Слепить, приготовить, сплести, связать, сшить. И получалось частенько весьма красиво. Но этого я добивалась обилием деталей. Набросай много всего красивого в кучу, прикрой ошибки еще кучкой, и вот в целом будет впечатление симпатичного. А вот так сделать стильно, чисто и изящно всего несколькими движениями — это нужен особый вкус и мастерство. Я посмотрела на новенькую совсем другими глазами, как и Эмма. «Это очень красиво!» — выдохнула я. «Спасибо». Впервые с момента поступления на работу Мари улыбнулась, и это полностью преобразило ее обычное, в общем-то, лицо. Глаза засверкали каким-то внутренним светом, щеки порозовели, губы стали похожи на лепестки шиповника. Впрочем, улыбка мелькнула и тут же пропала, словно солнце мелькнуло из-за туч в пасмурный день. Шагнув вперед, Мари сжала мою руку и прочувствованно произнесла: «Я сочувствую тебе, Рина». Я растерялась. «Что? У тебя ведь траур? Прости, что задела эту тему». Мы с Эммой удивленно переглянулись. «Рина просто ведьма. Она всегда так ходит», — пояснила новенькая Эмма. «Прости», — Мария опять застенчиво улыбнулась. «Но почему ты работаешь в простой кондитерской? Ты же ведьма». В последней фразе не слышалось привычного уже страха перед ведьмовской силой, скорее восхищение. «Ну, люблю делать конфеты. Разве я обязана заниматься только ведьмовскими делами, даже если эта сила у меня есть?» «Нет, конечно!» — очень воодушевленно возмутилась Мари. «Мы не обязаны идти только по тому пути, который выбран для нас нашей сущностью. Мы можем быть теми, кем захотим». Мне показалось, что она говорит не только обо мне, но рада была встретить родственную душу. Вот и я так думаю. Мы с Мари быстро сдружились и во всем старались помогать друг другу, так как обе были новенькими. С ней мне было куда легче, чем с остальными кухарками, хотя в целом коллектив у нас был хороший. С Клодиной и Эммой мы тоже много общались, но в отличие от них у Мари не было каких-то предубеждений перед ведьмами. «У меня в роду были ведьмы, так что мы все знаем, что могли бы получить эту силу по наследству», — пояснила она мне однажды. «Я, правда, про бабушку не помню, но мама говорила, что она никому ничего плохого не делала, только добро». «Значит, возможно, и тебе передалась эта сила. Ты могла бы стать невестой дракону», — пошутила я. Неожиданно ее лицо стало еще более суровым, чем обычно. Губы превратились в тонкую линию, она стала еще бледнее. «Никогда не говори такого! Никогда! Ты поняла?» Я растерянно кивнула, не понимая, чем могла так ее обидеть. Девочки на кухне часто шутили про драконов, но это было как: «Ты такая красивая, могла бы выйти замуж за голливудскую звезду». Просто шутка, потому что между простыми людьми и драконами была огромная пропасть. В этот день мы опять задержались, доделывая большой заказ. Не на всю ночь, слава богу, всего на час после закрытия кондитерской. Эмма и Клодина уже разошлись по домам, а мы с Мари продолжали украшать торт. В последний момент ей пришло в голову добавить несколько золотистых карамельных завитушек, и я поддалась уговорам. Они действительно смогли придать рисунку, выложенному на торте, законченный вид. Оставив свое творение в холодном шкафу, мы начали одеваться. Но я вовремя вспомнила о голодном Грааре, который ожидал меня под дверью, и принялась собирать леденцовые обломки в кулек. «Ты иди, запаришься в пальто, я догоню». Я отстала, наверное, всего на несколько минут, а когда подошла к задней двери, услышала мужской голос. «Это она». «Что вы делаете? Отпустите меня!» — закричала Марион. Выглянув в щелочку двери, я увидела, что ее окружили двое — колдун и ведьма. Я замерла за дверью, прислушиваясь к происходящему в переулке. «Ты уверен, что это она?» — послышался недовольный женский голос. «Что-то на изображение не очень похоже». «Точно она!» «Отпустите! Не трогайте меня! «Вы не смеете ко мне прикасаться!» — яростно кричала Марион. Проклиная себя за трусость, я тихонько прикрыла дверь и повернула ключ изнутри. «Марион, они ничего не сделают, она ведь не та, кого они ищут. Сейчас просто увидят, что у нее нет браслета, и отпустят», — убеждала я себя, поспешно идя через кухню в зал для посетителей. К счастью, как более опытную работницу, меня оставили закрывать двери, а на связке был ключ от главного входа. Выйдя на улицу, я быстро заперла замок и огляделась, пытаясь сообразить, какой дорогой идти к дому, чтобы не спалиться. В переулке за поворотом слышалось нарастание скандала. «Как можно быть не в состоянии поймать вдвоем какую-то девицу?» Возмущенный мужской голос сзади заставил меня вздрогнуть. Я резко обернулась. «Вас тоже вызвали?» Пытливый взгляд незнакомого высокого колдуна заставил меня замереть испуганным бандерлогом перед питоном К. Наконец, с опозданием распознав в его голосе вопросительную интонацию, я едва заметно кивнула. «Этот скандал привлекает ненужное внимание. Стражи и так недовольны обилием магов в городе», — буркнул его коллега, худощавый парень с тоненькими усиками и фамильяром в виде покрытой перьями ящерицы, замершей у него на плече. «Идемте скорее!» Я хотела тихонько слинять, но тут первый парень улыбнулся. «Позвольте вашу руку!» «Позер!» — буркнул второй и пошел вперед. Мне же пришлось воспользоваться предложением. «Меня не узнают! Меня не узнают!» — билось в голове. Когда мы завернули за поворот, то увидели картину драки. Марион не собиралась сдаваться и показывать свои запястья, билась за них, как за собственную честь. Колдун, который первый нашел ее, держался за голову, будто получил по ней чем-то тяжелым. Судя по тому, как яростно Марион размахивала своей сумочкой на длинном кожаном ремне, ею. Ведьма же пыталась просто удержать девушку на месте и не позволить ей сбежать. «Перекройте выходы из переулка!» — закричала женщина, и колдуны рассредоточились. Мы с Высоким остались на месте, а второй обошел дерущихся и встал с другой стороны. «А мы вообще уверены, что это она?» — попыталась намекнуть я. «Раз так отчаянно бьется, значит, точно она!» — прошипела ведьма. «Не дайте ей уйти, я уже вызвала заказчика!» У меня от страха перехватило горло, когда я подумала, что сюда сейчас явится парень из агентства. Сможет ли он меня узнать? Я не представляла. Но все оказалось куда хуже. Я замерла сусликом, когда позади послышались громкие хлопки крыльев, так похожие на Граара, но куда мощнее. Меня обдало потоком воздуха с пылью, а обернувшись, я увидела огромного дракона размером с микроавтобус. «Мамочки!» — прошептала я едва слышно. Дракон вдруг дыхнул пламенем, и я подумала, что он решил уничтожить одну неудачливую попаданку, не пожелавшую стать его женой. Но огонь вместо того, чтобы рвануть вперед, объял его тело, на миг скрыв его. И вот уже на месте здоровенного дракона стоял мой несостоявшийся женишок. «Господин наместник?» — поклонился мой провожатый. Я тоже сделала неуклюжий книксон, пряча глаза. «Вы действительно нашли беглянку?» Он прошел мимо, даже не посмотрев на меня. «Арвин?» Марион неожиданно перестала вырываться из рук, пытающейся удержать ее ведьмы, выпрямилась гордо, повесила на плечо сумку и кое-как отряхнула свое пальто. «Если ты хотел меня видеть, то нашел весьма странный способ, чтобы организовать это». Она ехидно выгнула бровь. Девушка хоть и иршилась, было видно, что в уголках ее губ скрывается довольная улыбка. «Марион?» — ахнул Арвин, и маска холодной отстраненности на его лице разбилась. «Но я не искал тебя». Он перевел взгляд на колдуна и сурово сдвинул брови. «Вы опять опростоволосились. Я прихожу к выводу, что с вашим агентством невозможно иметь дело. Вы совершенно непрофессиональны». «Но как же? Она же очень подозрительная, нелюдимая девушка, которая появилась из ниоткуда, только недавно приехала, очень похожа на изображение вашей невесты». Глаза Марион вдруг яростно блеснули. Она молниеносно преодолела разделяющее ее и Арвина расстояние и от всей души залепила ему пощечину. «Как ты смеешь?» — взвился он. «Нанятые тобой колдуны меня схватили, едва не похитили и пытались раздеть! Я смею!» — закричала она яростно. «В каком смысле раздеть? Как вы посмели?» Опять бросил он яростный взгляд на колдуна. «Да нет, мы только просили показать браслет невесты». «Значит, невеста!» — змеей прошипела Марион. «Удачи в брачной жизни!» «А это уже не твое дело!» — рыкнул Арвин. «Вот уж точно не мое! Только что-то я не слышала объявления о свадьбе. От тебя еще и невеста сбежала. Это становится тенденцией. Может, вам провериться на проклятие, любезный наместник?» Явно издевалась Марион. «Своей личной жизнью займитесь, дамочка. Что-то у вас даже потенциального жениха незаметно». «Да с чего ты взял? Я, может, уже скоро замуж выйду». «Пришли мне приглашение. С удовольствием поздравлю новобрачных». «Вот и пришлю». «А я тебя позову на бал в честь своей свадьбы». «Приду высказать свои соболезнования невесте». Фыркнув, Марион оттолкнула Арвина со своего пути и пошла на выход из переулка. Увидев меня рядом с колдуном, она замерла на миг. Я едва заметно отрицательно покачала головой, и она буркнула: «Расступитесь». Колдун отошел с дороги, и Марион решительной походкой вышла из переулка на улицу. «Вы должны найти мне невесту до конца месяца», — яростно прошипел Арвин, когда Марион скрылась за поворотом. «Не найдете сбежавшую. Открывайте новый портал в другой мир. Но она должна быть у меня к сроку. Понятно?» Колдуны растерянно закивали. Наместник, не сходя с места, вспыхнул пламенем, заставив всех испуганно отшатнуться. Обернулся драконом, подпрыгнул с места и взлетел. Его силуэт моментально потерялся в темном небе. «Я пойду. Мне нужно встретиться с напарником», — шепнула я. «Может, сходим куда-нибудь? Когда этот заказ завершится?» С намеком улыбнулся мне колдун. «Боюсь, все мои ближайшие вечера заняты», — состроила я извиняющееся выражение на лице и поспешно зашагала по улице. Но едва я дошла до следующей подворотни, как меня кто-то схватил за руку и дернул в сторону. Я испуганно вскрикнула, но женская рука зажала мне рот. «Тише ты!» — прошипела Марион, испытующе глядя мне в глаза. «Что происходит? Ты мне все должна рассказать немедленно. Во что ты вляпалась?» Шипела на меня Марион, нависнув сверху. Она была выше меня совсем немного, но выглядела внушительно. «При чем тут я?» — попыталась я возразить. «Это ты натравила на меня этих сумасшедших ведьм?» «Что? Нет, но ты стояла среди них!» «Я просто не успела сбежать!» — вскрикнула я испуганно. И тут прямо мне на спину упала тяжеленькая тушка, пушистые усы пощекотали ухо. Я поспешила перехватить Граара и прижать к груди. «Боже, где ты был?» Тот не пожелал отвечать, только сверкнул ярко-зелеными глазами и мотнул головой в сторону Марион, намекая на то, что не будет отвечать при ней. Действительно, с ней все было непонятно. Какие-то странные отношения явно связывали ее с Арвином, и это следовало выяснить прежде всего. «Давай поговорим в более тихом месте», — опомнившись, предложила я, надеясь, что по дороге смогу что-нибудь придумать. «Идем ко мне домой», — буркнула Марион. Она жила не в квартире, а в симпатичном двухэтажном домике неподалеку от кафе. А учитывая, что кондитерская находилась не на окраине города, я покосилась на Марион с подозрением. Кажется, семья ее была более состоятельной, чем у других девушек, работающих на кухне. Зайдя, она активировала яркий магический амулет освещения. Обстановка была не слишком богатой, но куда лучше, чем то, что я могла себе позволить на зарплату в кондитерской. Я, правда, еще и откладывала, но все же. «Мы никого не побеспокоим?» — спросила я вполголоса, поглядывая в сторону лестницы на второй этаж. «Я живу одна», — бросила она, вешая пальто. Мы прошли через гостиную, заставленную мягкой мебелью, может, не новой, но вполне приличной. На кухне Марион тоже все было по последнему слову местной техники, духовка и конфорка на магии. Она небрежно поставила на огонь чайник и выложила на стол пару кульков конфет. Спрашивать не стала, пока чай не заварился. Лишь потом села напротив меня за столом и уставилась тяжелым немигающим взглядом. «Ты работаешь на Арвина?» «Нет», — ответила я спокойно. «Тебя наняли следить за мной?» «Нет». «Ты навела их на меня?» «Нет». «Но ты знаешь, что происходит?» Пришлось тяжело вздохнуть. «Да». Марион сделала большой глоток чая, хоть он и не успел остыть. Сама я вяло помешивала его ложкой и дула, а ей все нипочем. Она смотрела на меня, как удав на кролика. «Рассказывай», — велела она властно. «Что рассказывать?» — притворилась я дурочкой. «Что опять натворил Арвин?» «Рассказать? Как много? Поймет ли меня Марион, если быть честной до конца? Быть может, даже поможет? Знать бы, что их связывало. Они вели себя как давние знакомые, даже скорее бывшие возлюбленные. Но почему? Одно дело, если Марион сама бросила дракона, а совсем другое, если они любили друг друга, и она не подошла ему, так как не может быть невестой. Тогда более удачливую соперницу она может и возненавидеть, даже если мне этот дракон даром не сдался. Думать об этом было гадко, поэтому я решила дозировать информацию и начать издалека. «Возможно, ты слышала когда-нибудь о так называемых попаданках?» — медленно произнесла я и сделала паузу, дожидаясь ответа. «Попаданки? Те дикарки, которых иногда приносят из других миров? Я слышала, что они совсем сумасшедшие. То бегают голыми по улицам, то кричат какой-то бред, то устраивают истерики. Их можно понять. Их выдернули из родного мира», — попыталась вступиться я за своих соотечественниц. «Ну да. Им повезло попасть в цивилизованный мир. Им следует быть благодарными и поскорее выучиться, как себя вести. У них ведь в мире даже магии нет. Кошмар. Они, наверное, бегают там топлес, как дикари на южных островах». «С чего ты взяла?» — с трудом выдавила я из себя. «Все так говорят», — пожала плечами Марион. «А при чем здесь попаданки?» Я поняла, что говорить, что я из этих самых дикарок, нет никакого смысла. Не то чтобы я горела желанием быть откровенной, но убеждать Марион в том, что она ошибается, что неправы все в этом мире, это слишком сложно. Те сволочи из агентства знали, что все не так, и специально распространяли такие слухи. Зачем? Наверняка им это было выгодно, чтобы в глазах будущих мужей лишить невест всякого доверия и права голоса. Расчетливые гады. «Лорд-наместник заказал себе невесту из таких попаданок», — бросила я. «Я слышала, что несколько колдунов и ведьма создали совместное предприятие по поиску подходящих девушек в другом мире. Лорд Арвин сделал заказ». «Он не мог!» — ахнула Марион, вскочила из-за стола, забегала по небольшой кухне. «Безумие какое-то!» — прошептала она, потом опомнилась, посмотрела на меня остро с прищуром. «И что дальше?» «Девушка не захотела выходить за него замуж и сбежала», — с горькой улыбкой пояснила я. «Вот ее и ищут по всему черному городу». «И ты решила, что это я? Ты натравила на меня своих колдунов?» — возмутилась Марион. «Да я вообще тут ни при чем. Я не имею к этому делу никакого отношения. Но ты много знаешь, и ты была среди них. И почему-то не вышла за мной из кондитерской. Кстати, почему? Разве меня не проще было поймать, стоя сзади? Тогда бы я не смогла отбиваться». Она склонила голову на бок, словно хищная птица. «Ты странно ведешь себя, Рина, даже для ведьмы». Граар, сидящий у меня на коленях, выпустил когти, впившись ими мне в бедра через ткань юбки. «Я ведьма, и до меня доходили кое-какие слухи», — буркнула я. «Но я не хочу иметь с этим делом ничего общего, понимаешь? Я никогда не думала, что ты можешь оказаться той самой невестой наместника. Я ведь видела сотни раз твои руки и знала, что у тебя нет никакого браслета». Это было верно. Сейчас, когда дома Марион сняла пальто, то осталась в юбке и блузке с закатанными по локоть рукавами. В таком виде она ходила на работу. «Но почему ты тогда вышла через другую дверь?» — подозрительно переспросила она. «Я просто не хотела сталкиваться с ведьмами и колдунами. Я не такая, как они. Не хочу работать на это брачное агентство. Не хочу варить зелья или наводить порчи. Бабушка умерла до того, как я выучилась до конца. но я не хочу продолжать обучение и становиться полноценной ведьмой. Мне нравится заниматься сладостями. Я знала, что они тебе не навредят, что ты не сбежавшая невеста наместника, у тебя нет браслета. Но к себе привлекать внимание колдунов не хотела. Они застали меня на выходе из кондитерской и позвали с собой. Решили, что я уже работаю над этим делом. И я согласилась, чтобы не привлекать внимание. Я просто хочу тихой, спокойной жизни, Марион, пойми. Может, я трусиха, но это так. А еще мне жаль эту сбежавшую девушку. Жаль? Удивилась Марион, на ее лице появилась горькая усмешка. Она подходит в невесты дракону. Может, с помощью брака обрести не только красавца мужа, но и богатство, и статус, долгую жизнь и здоровье. Но она это не выбирала. Она сбежала, значит, все это ей не нужно. Дикарка, фыркнула Марион. Кажется, все девушки нашего мира хотят замуж за дракона. За дракона, который навесит на нее ошейник подчинения, который будет бить ее током, если она сделает не то или заговорит без разрешения, хмыкнула я горько. Арвин никогда бы так не сделал. В голосе Марион слышалось неподдельное возмущение. Вы знакомы, не так ли? Вы вели себя как... давние друзья, обтекаемо заметила я, хотя хотелось сказать «бывшие любовники». Марион закусила губу, скривилась, будто съела что-то горькое, и села напротив меня за стол. «Я должна была стать его женой», — выдохнула наконец она. «Арвин, он хороший на самом деле. Да, иногда заносчивый и упрямый, резкий, порывистый, упертый. Иногда его хочется просто задушить собственными руками». Ее пальцы скрючились, будто она прямо сейчас представила перед собой шею дракона, а потом опустились на стол. «Но он правда хороший». «Ты должна была стать его женой? То есть ты подходишь для этого? Ты подходишь в невесту дракона?» — попыталась уяснить я. «Не знаю», — она покачала головой. «Я не приняла его браслет». История, рассказанная Марион, была сложной и запутанной для человека, который не знает местных реалий. Она упоминала какие-то имена, события, местные праздники, которые для меня ничего не значили. Говоря же кратко, отец Марион был популярным в городе художником, много работал и на обитателей местного замка, рисовал драконов, их жен и детей, а также придворных. У Марион тоже были художественные способности, которые отец старался развивать. Но она больше любила натюрморты и пейзажи, так как портретов у юного дарования никто не заказывал. Как же можно? Девица и художник? Нет, так быть не должно. Вот когда отец показывал ее работы среди своих, тогда да, тогда покупали. Удивлялись, если узнавали, что это картина ученицы, а не ученика, но заказов не делали. И вот однажды художник, получив большой заказ из Черного замка, решил взять с собой Марион. Пока отец рисовал большой парадный портрет где-то в замке, ей разрешили зайти в личный розарий жены предыдущего наместника, чтобы сделать несколько эскизов. Как раз была пора цветения. Там-то она случайно и познакомилась с Арвином. Тогда она еще не знала, кто он. Дракон сделал ей замечание. Марион вместо того, чтобы смутиться, как положено девице ее положение, отбрила его. Потом они сцеплялись каждый раз, когда Марион приходила вместе с отцом в замок. А когда картина была закончена, Арвин сказал, что хочет заказать еще одну, просто чтобы она продолжала приходить в замок. «Я любила его безумно», — улыбнулась воспоминанием Марион. «И мне казалось, что он любит меня тоже». Ее улыбка погасла. «Но все это было ложью». «Почему?» — не поняла я. Судя по ее рассказу, они друг друга стоили. Довольно вредная и вздорная по местным меркам девица и упрямый своенравный дракон. «Потому что он сделал мне предложение. Он сказал, я люблю тебя больше жизни и хочу, чтобы мы были вместе до конца наших дней, и подарил мне серебряный браслет». Я сжала тот самый браслет на своей руке, скрытый под рукавом. А я спросила, «Ну что будет, если я не могу быть твоей невестой?» И он ответил, «Мне все равно буду любить тебя и буду с тобой». Идеальная история любви по местным меркам. И тогда я предложила, «Тогда давай просто поженимся без браслета». Ну, не хотела я проходить какие-то проверки. Если он действительно любит меня, то какая разница, есть во мне эта сила или нет? если он все равно хочет на мне жениться, даже если я неподходящая невеста?» Она замолчала. «И что дальше? Он согласился?» «Он сказал, что любит, но хочет знать. Я. Что это значит? Что он меня не любит на самом деле, раз хочет проверить? Что хочет бросить?» В общем, слово за слово, и мы поссорились. Мы вообще частенько ссорились, но всегда быстро мирились. Ночью я проворочилась на кровати и в конце решила, почему бы и нет, почему бы и не проверить. Но когда опять пришла в замок, случайно услышала, что предыдущий наместник говорит Арвину, что тот должен скорее жениться на подходящей девушке и породить наследников драконов. А тот ответил: «Я знаю». И я поняла, что на самом деле он хотел бросить меня, если я не подходящая невеста. Вместо того, чтобы помириться, мы опять поссорились. Я кричала, что он не любит меня, раз заставляет надеть браслет, а он, что это я не люблю его, раз не хочу его принимать. Он даже имел наглость заявить, что это забота обо мне, ведь неподходящая женщина в браке с драконом не сможет иметь детей совсем. То есть это он меня защищает от бездетности. А я считаю, что он просто не хотел прожить жизнь рядом со стареющей и дряхлеющей женой, обычным человеком. Он даже не хотел подождать, сколько мне отмерено судьбой. Значит, он меня совсем не любил. Сложно жить рядом с тем, кто будет стареть и умирать на твоих руках, в то время как ты остаешься неизменен. Любить его, но не иметь возможности что-то сделать, с сочувствием произнесла я. Но он клялся, что согласен на это, что любит меня очень сильно. Марион так грохнула чашкой о стол, что чай расплескался на скатерть. Врал он все, он меня совсем не любит. И теперь он вообще готов жениться на любой дикарке, лишь бы не на мне. Ему нужна подходящая невеста и дети, а не я. Неожиданно она некрасиво скривилась и зарыдала, как ребенок. Всполошившись, я вскочила с места, уронив с колен Граара, и поспешила обнять девушку и прижать ее к себе. Некоторое время я гладила ее по голове, а потом она произнесла: «А мама говорит, что я должна была согласиться и примерить браслет. И что у нас в роду были ведьмы, значит, и вероятность того, что я подхожу, довольно высока. И отец тоже. И сестры говорят, что я дура. А я замучилась с ними со всеми. По замку ходили слухи, что Арвин хочет найти другую невесту». Она всхлипнула в последний раз и более-менее успокоилась. «Я поэтому и съехала от семьи. Это дом моей бабушки. Решила жить самостоятельно, работу нашла. Я и одна справлюсь, вот увидишь. У меня хорошо получается, и господин Дарбер меня хвалит. Не нужен мне никто. Никакой дракон!» Она опять зарыдала, на этот раз уронив голову на лежащие на столе руки. «Ох, ну что ты, что ты?» Не зная, что сказать, бормотала я. «У тебя действительно все получится. И жениха другого найду. Получше!» — фыркнула Марион возмущенно. «Уж всяко лучше какой-то там дикарки!» «Конечно, найдешь», — согласилась я. Встав, она убрала лужу на столе, а потом села обратно и уставилась куда-то мимо меня. Лицо ее было бледным, только глаза и нос покраснели. «Знаешь, думаю, я все же не могу быть невестой дракона». «Почему?» — не поняла я. «Потому что, когда мы с Арвином расстались, мне было так больно внутри. Наверное, если бы я была подходящей невестой, то точно превратилась бы в ведьму. Но я ею не стала. Наверное, потому что я с самого начала для него не годилась». Я только тяжело вздохнула, не зная, что тут сказать и как утешить. Сложно у них тут все. Очень сложно.